улицы доносился лишь шум дождя. В деревне была только одна таверна, так что не знаю, было ли дело в дожде или просто харчевня на первом этаже не пользовалась популярностью. Был ранний вечер, так что на время стало безлюдно и тихо, но даже к ужину, кроме нас, здесь практически никого не было. Фу. Глубоко вздохнув, я повесила плащ на вешалку, запрыгнула на кровать и легла на бок. Что за чёрт? Кажется, я вляпалась в очередную серьёзную проблему. Я бездумно взглянула на лампу, висевшую на потолке, и тяжело вздохнула. Вечером мы согласились помочь господину Мелгазии в расследовании безо всяких вопросов. Олег поначалу заворчал, мол, «Нет, спасибо, не надо нас запрягать». Но затем господин Мелгазия сказал ему, «Если война сошествия демонов повторится, то возродится тёмный владыка. Если это произойдёт, никому мало не покажется. Могут погибнуть все живые существа, даже ты, даже твоя подруга». Такие аргументы, а также взгляд Мелины, заставили его согласно кивнуть. Кстати сказать, нас не просто запрягли. Согласившись сотрудничать, мы также получили возможность поделить между собой созданное драконами и эльфами оружие. Вот так обстояли дела. Конечно же, Мемфис осталась недовольной, на что господин Мелгазия сказал ей, «Так мы увеличим наши возможности в бою». В конце концов, против этого она ничего возразить не смогла. Так что теперь оружие, созданное драконами и эльфами, будет нашим. Если подумать, это оружие могло быть весьма ценным. В конце концов, познание драконов и эльфов магии несравненно больше людских. Объединив силы, они, возможно, смогли бы создать что-то, позволяющее на равных противостоять Мазоку. Тогда, вероятно, всевозможные магические мечи, проклятые клинки и прочие вещи, которые обычно невозможно найти, практически были у нас в руках. Если бы я смогла заполучить их, когда всё закончится, я бы их тщательно исследовала. А если бы от них не оказалось никакой пользы, я могла бы их продать по высокой цене. Значит, нужно дождаться окончания дела. Но была огромная проблема. Мы, без сомнения, должны были столкнуться с ужасным врагом, а не какой-нибудь мелкой рыбёшкой. Как ни посмотри, согласно этому плану, большая шишка, генерал наследного правителя, сновала туда-сюда, как на побегушках. Так что за всем этим стоял, скорее всего, один из фактотумов Тёмного Владыки, наследный правитель Граушерра. Нет, в худшем случае нашим врагом могла оказаться вся раса Мазоку, и я думала, что это вполне возможно, так что единственным нашим шансом на спасение было не сражаться с ними, а расследовать всё до победного конца. И было невероятно, что в процессе расследования нам придётся пойти против них. Да, полагать так было немного опрометчиво, но, как и сказал господин Мелгазия, когда возродится Тёмный Владыка, будет уже не до шуток. В прошлый раз, когда мы сражались с Тёмным Владыкой, мы победили кое-как и лишь благодаря благоприятному стечению обстоятельств, но в другой раз настолько благополучно всё может и не сложиться. Так что мы должны были как-то не допустить повторения той ситуации, и всё же у меня из головы не шла мысль, что было бы невероятно просто сказать «Я ничего не знаю, но удачи, господин Мелгазия, чао!» Я не обязана была этого делать, я не хотела этого делать, и я не знаю, сколько раз в моей голове всплывала эта мысль. Мои раздумья прервала капающая вода. Этот звук не походил на шум дождя за окном. Звук капель, разбивающихся о пол, доносился со стороны противоположной окну из коридора, как будто протекала крыша. Но протекала как-то неправильно. Невозможно, чтобы звук протекающей крыши словно медленно двигался по коридору. У меня возникло нехорошее предчувствие. Я надела мантию, обнажила короткий меч и бесшумно направилась к двери, прислушалась. Я не смогла услышать ничего похожего на шаги, но звук капающей воды определённо стал ближе. Если там что-то по какому-то стечению обстоятельств было, вряд ли это имело ко мне какое-то отношение. Впрочем, была вероятность обратного, и если так, то всё, что я могла сделать, это самой во всём разобраться. Кап-кап. Я сконцентрировалась на капающей воде, следуя за ритмом. Бам! Я распахнула дверь комнаты и выскочила в коридор постоялого двора. Кап! Капля воды упала на пол. Оглядев коридор, освещенный тусклыми оранжевыми лампами, я не увидела ничего определённого, но... Что-то шевельнулось на краю моего зрения. В тенях, создаваемых лампой... Потолок? Я подняла взгляд. А? Я машинально отступила назад, пытаясь не закричать. Частично скрытая во тьме... Из-под потолка свисала девичья голова, слегка испачканная копотью ламп. Её длинные чёрные волосы слегка развивались, и лицо было красиво, но глаза мутными, неживыми. Её губы, потерявшие свой естественный цвет, были приоткрыты, и с них срывались капли воды, стекая по волосам и падая на пол коридора. Кап. Там, где кончалась ее шея, виднелись бесчисленные... Это странно, это корни или жилы? Она застонала, покачиваясь взад и вперед под потолком. Конечно, в таком состоянии она, наверное, ни жива и ни мертва. Такова была моя первая мысль. Это было Мазоку. «Ты или на Инверс?» Она взглянула на меня с высоты, окутанной тьмой, и заговорила приглушенным голосом, как будто была погружена под воду. Как только я услышала это, тут начала творить заклинание. Конечно же, никого из моих друзей тут не было, тем не менее эта Мазоку знала мое имя, а значит, она не могла быть никем иным, кроме как врагом. Не успев закончить свое заклинание, я ощутила ее жажду крови и тут же прыгнула в сторону. В этот момент из ее рта вырвался мощный поток воды и врезался в место, где я только что стояла. Чёрт! Грязный трюк для кого-то с такой наружностью. Я бегло глянула на то место, где только что стояла. Дверь, которую я распахнула, была разрезана по диагонали, верхняя половина лежала на полу. Я поняла, что тот поток воды был достаточно плотен, чтобы его удар был подобен удару острого меча, но особых проблем возникнуть не должно. Ее можно прикончить одним ударом. «Кселас, бред!» К висевшей голове устремилась полоска света. В тот же момент несколько корней отцепились от потолка и оплели ее, но такие мелочи не могли остановить заклинание, черпающее силу великого зверя. Свет с легкостью прошел сквозь обвившие ее корни и ударил прямо в голову. Девичья голова взорвалась, и все вокруг залило водой. Корни, свисавшие с потолка, дернулись, и раз, из них выросла новая голова. «Эй-эй, это что за дьявольщина?» Я запаниковала. Она повернула свой взгляд ко мне, широко открыла рот и... Серебристая вспышка разнесла голову во второй раз, и вода снова окатила все вокруг. «Гаури! Она миленькая! Твоя подружка Лина?» Я не знаю, когда он появился. Он стоял с безымянным магическим мечом в руке, золотоволосый воин, с броней поверх пижамы. Не будь его вид таким глупым, он бы, наверное, смотрелся весьма круто. «Она мне не подружка. Хотя кажется, знает меня. Остерегайся воды, которую она извергает, хорошо?» «Понял. О!» Мы было с Гаури начали шутить, но тут в унисон застонали. Голова опять отросла. Нет, отросло одновременно 5 голов. Даже зная, что это Мазоку, бесчеловечное существо, но гроздь 9 голов с тусклыми глазами, свисавших с потолка и изливавших воду изо ртов, это было уже слишком. «Что за... Это ее окончательная форма?» «Эй! Да, придется постараться, а? Но, очевидно, голова не ее слабое место», — сказала я и начала творить заклинание. В то же время Гаури ринулся к Мазоку, из ее ртов вырвалось несколько потоков воды, врезавшихся в пол и стену. Мы отчаянно изогнулись, избегая их. Я, творя заклинание, а Гаури... Ха! Он разрубил поток напополам и приблизился к Мазоку, одним ударом отсек все ее головы, а затем перехватил инициативу. «Лина!» Сделав длинный прыжок назад, он подал мне сигнал. «Отлично, Гаури!» Я окончил заклинание и... «Пепельное проклятие!» Я направил заклинание себе за спину. Оно создало черное облако, внутри которого все обращается в прах. По крайней мере, должно было, но... Распространившаяся была тьма сжалась в точку и исчезла в руке еще одного Мазоку. Пропорциями он походил на мужчину, но вместо головы у него было нечто похожее на витой рог, вернее, на несколько рогов, свитых воедино. Я почувствовала его присутствие и, притворившись, что собираюсь ударить заклинанием по Мазоку с корнями, внезапно атаковала его. Но он все равно сумел избежать моей атаки. Похоже, он обещал быть трудным оппонентом. «Что ты возишься, Мианза? Шевелись! Выполняй приказы!» произнес рогатый Мазоку, как ни в чем не бывало. Так как у него был рог вместо головы, я не знаю, откуда исходил голос. Ну, наш враг Мазоку, им отсутствие рта не может помешать разговаривать. «Может быть, мы могли бы быть чуточку эффективней. Цельзанаак!» Голова с корнями, вернее, Мазоку в виде корней, лишившейся своих голов, Мианзо, согласилась с ним. «Эй, погодите секунду! Если Мазоку говорит «могли бы чуточку эффективней», то у меня возникает ощущение, что это не просто какая-то шутка. Но у меня и Гаури не было времени отвечать, возникла вспышка света, и всю таверну разнесло на куски.